Демосфен решил добиться справедливости. Он стал судебным оратором и добился приговора суда в свою пользу, но состояние его отца было к тому времени уже растрачено. Тогда Демосфен надумал стать оратором политическим и потерпел жестокую неудачу. В Древней Греции от оратора требовались звучный голос, безукоризненная дикция, выразительные жесты и мимика. А Демосфен говорил тихо, картавил, был неуклюж, нервно подергивал плечом. Но он превозмог эти недостатки. Предание рассказывает, как он развил силу голоса, заставлял себя говорить громко и звучно на берегу моря, стараясь заглушить прибой, брал в рот камешки, чтобы научиться чисто произносить звук «Р». Он упражнялся в жестах и мимике перед высоким зеркалом, подвешивал над плечом меч, чтобы уколы отучили его от нервного подергивания. И, наконец, покорил слушателей содержанием и красотой своих речей. Первую политическую речь Демосфен произнес, ратуя за сохранение независимости Афин против попыток македонского царя Филиппа II подчинить Афины своей власти. Потом он еще не раз произносил речи против царя Филиппа II, Филиппики. Они сохранились в истории как образцы непревзойденного красноречия, благородного по содержанию и прекрасного по форме, и на долгие века стали примером для ораторов. Само имя Демосфен обрело значение нарицательное. История жизни Демосфена, упорство, с которым он победил обстоятельства, преодолел препятствия, казалось бы, неодолимые, и сумел стать тем, кем стремился, поучительно и для нашего времени. Во все века писатели, педагоги, ученые обращали внимание на такие примеры, собирали их, записывали, толковали. Их полезно знать самим и рассказывать о них нашим детям, ученикам, друзьям. Но не будем и пытаться даже коротко напомнить о самых важных из них. Тогда глава эта станет бесконечной. Обратимся здесь лишь к некоторым. Французский философ Пьер де Лараме, иначе называемый Петром Рамусом, 1515-1572 годы, впервые поразил мое воображение, когда я прочитал о нем в послесловии к опытам Мишеля Монтенья. Там было написано: «Выходец из народа, сын бедного пикардийского крестьянина, Рамус, проявив большую силу характера и обнаружив замечательные способности, стал одним из самых замечательных профессоров основанного Франциском I светского университета Коллеж де Франс, исключительный дар речи которого привлекал в его аудиторию несметные толпы слушателей. Решительный противник схоластизированного Аристотеля. Рамус еще в 1536 году на диспуте с целью соискания им степени магистра наук выставил неслыханный для тех времен тезис: «Все сказанное Аристотелем ложно». Во время Варфоломеевской ночи этот воин науки, этот ученый, явившийся украшением Франции, имя которого гремело по всей Европе, был убит наемными убийцами, которых привел к нему его враг, схоласт-обскурант Шарпантье. Эта краткая характеристика поражает. Молодой ученый отваживается в Париже, в ту пору средоточие схоластики, выступить против Аристотеля, провозглашенного католической церковью, непогрешимым авторитетом, и непобежденный в научном споре гибнет от руки своих ученых противников. Поистине конспект для исторической трагедии. Жизнь Рамуса – подвиг постоянного самовоспитания. Мальчиком убежал он в Париж из родной деревни. Хотел поступить в настоящую школу. Ему шел 13-й год, когда он был внесен в список одного из колледжей Парижского университета. Такой колледж был чем-то вроде школы-интерната, а его ученики были наполовину школьниками, наполовину студентами.